Джа Шейх Рахимулла Таля Бихазаль Баб. Шейх из-за этого привел этот раздел. Вама Бадаху и несколько разделов после него. Лиюбаина анна сабаба ширки ва сабаба аль-куфри ва аль-гулю аль-лязина Аллаху джалля ва аля. Чтобы объяснить и рассказать нам, что причиной ширка и причиной куфра является излишество, которое запретил Всевышний Аллах субхана ва тааля. Ва наха анху расулюху саллаллаху алейхи ва саллям, и запретил его посланник саллаллаху алейхи ва саллям это излишество. Саван фи хазиль умма ам фи уммами мин кабль. Будь это посланник нашей общины или же в тех общинах, которые были до нас. Ва сабаба укуль ширк ва аль-гулю фи ссалихин. Одной из причин ширка является излишество в праведных людях. Хаза ахаду асбаби укуи аль-куфри фиш-ширк. Шейх, это одна из причин появления куфра и ширка. Бальгу асбабу ва азам. Даже это одна из самых великих причин. Каля ба хуна, сказал шейх, бабу маджа анна сабаба куфри бани адам ва таркихим динахум уаль-гулю фиш-салихин. Раздел «Причина неверия людей и оставления их религии» заключается в возвеличивании праведников или же в излишестве в отношении праведника. Хаза викру ли азбаб бада викри усулю аль-акида. То есть в этом разделе говорится о причине после того, как было рассказано о основах и о убеждениях, будь то правильное убеждение или же неправильное. То есть Каля Гуна, шейх здесь говорит, гуаль гулю фи ссалихин, то есть причина является излишество праведника. Аль гулю, слово гулю, излишество махузан мин аль галя фи шай. Яглю гулюн из аджава забихи хадда. То есть галя фи шай, когда кто-то что-то, то есть когда что-то переходит свои границы. Когда что-то переходит свои границы, это называют в арабском языке галя яглю гулюан. Вахаджа фи хадитан наби салсам лямма рам аль джамарат би хасаят. Пришло в хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда пророк во время хаджа бросал камешки, маленькие камешки, каля, то есть ему были собраны камешки, и он показал этим сподвижникам камешки и сказал: «Бимитли хазихи фарму ва иякум валь гулю», то есть вот такими камешками кидайте, вот величину камешек показал, и остерегайтесь излишества. А в наше время братья, которые в хадж ездили, видели люди, чуть ли друг другу за ногу не хватает и бросает в это. Баракалуфик. Лай тапочками. Это... Пусть Аллах обережет и кто-нибудь с собой не сообразит привезти гранату. То есть люди, когда едут туда, баракалуфиком, с такой ненавистью. Одна женщина с нами хадж делала, из Башкирии была. Целый день только говорила, когда мы поедем камни кидать, когда мы поедем камни кидать. И арафа, тауап. Нет, когда камни поедем кидать. Я говорю, тебе зачем эти камни? Хоть на шайтана посмотреть, говорит. Она думала, что там шайтан привязанный, и в него камни кидают. И с такой ненавистью, то есть, видать, он много и зла причинил в жизнь, с такой ненавистью она ждала, и ну, потом, наверное, оторвалась. И поэтому там что только не кидают, братья Баракулу. И тапочки, и камни, и булдыжники. Иногда кому-то по голове попадут, сознание теряет, падает, умирает. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Бимит ли хазии фарму». То есть, подобно этими камешками кидайте. Они маленькие, подобно размер, как в наше время фуль, видели, продается? Семечки баба. Ногти у всех разные. И Якова гулю. Как фуль семечки. Вот в наше время же все видели бобовые семечки. Семечки бобовые. Баба. Баракалу фикум. Я не муджаузат аль хат. Хатта филь хаджми тилька аль хаса. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил им излишествовать, переходить за границу даже в размере этих камешек. Вафимигдар иль хаса, то есть величине этого камешка. Каля би мифли хази и фарму, сказал, подобными кидайте. Вайдаджаваза фи мифли эти бианрама би кабира. И если человек переходит границы вот того, на что указал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и начинает бросать большие камни, фаиннаху кад галя, этим самым он переходит границу. Яниджаваза аль хадда лязи худда лягу, то есть перешел те границы, которые ему были поставлены. Фидалик, файдана гулю гуаль муджаваза туль хад. И поэтому гулю, излишество, это переход границы. Каля гуна, шейх сказал, аль гулю фи ссалихин, то есть излишество в отношении праведника. Мана, то есть смысл. Анна сабаба куфри бани адам, то что причина неверия сына рода человеческого, ватарки гимдинагум, и причина оставления ими их религии, аллязи амар Аллаху биги, который им обязал Всевышний Аллаху, аль муджаваза туль хад. Причиной этому являлось то, что они перешли границы, аль-лави узина бихи фи ссалихин.

или что является проявлением перехода границы, или что является излишеством. Ас-салихуна идан фи хаккихим биан юхаббу филля. То есть правом правдивых людей является, или какие границы нам поставлены в отношении праведных людей? Во-первых, чтобы их любили ради Аллаха. Уан юваккиру филля, чтобы их почитали ради Аллаха, уважали. Уан юхтада бихим фи саляхихим ва фи ильмихим, чтобы за ними следовали в их правдивости и в их знаниях. Если же они являются пророками и посланниками, то мы должны следовать их шариатам, уабима амару биги, и выполнять то, что они приказали, следовать их шариату и следовать за, то есть за ними полностью, брать их себе в пример. Вот это вот и есть граница, поставленная шариатом нам в отношении правдивых людей, праведников. Ихтирам, уважение, махабба, любовь, ва муаля, то есть помогать им. Муаля имеется в виду, это не просто любовь, а любовь, которую за которую ты защищаешь, как муалят или русуль. Как мы любим пророка Саса? Мы не просто любим. Ваддаф ангум, защищаем его, ва нусра, даем ему помощь, валягум, ва наху дзалика мин аль-маани. И тому подобный смысл. То есть вот это и есть граница в отношении пророков, посланников, ученых и так далее. Амальгулю фигим, что же касается излишнего отношения, биан юджава задалик аль-хат, когда человек переходит эту границу. Фагуа бахрун ля сахиля. То есть это море баракулуфику, у которой нет границы, говорит шейх. То есть имеется в виду, сколько 5 миллиардов людей на земле, каждому что-то в голову стукнет. Представьте, вот как вам баракулуфикум, границы поставлены, люди находятся в океане. И все люди находятся в корабле, и у каждого своя идея. Но им говорят, что за границы этого корабля не переходите. Если люди вышли за границу корабля, один выплывет метр корабля, другой 10 метров дальше корабля, третий вообще в другую часть океана уплывет. Видите? То есть это баракулуфикум, шейх говорит, бахр ля сахиля ля. И поэтому как беда. Беда это, субханаллах, вот, как мы увидим, причиной, то есть вот этого гулю, это начинается все с беда. И же вот у нас баракулуфикум, правило же гласит, с голубого ручейка начинается река. Вот этот голубой ручок, это беда. В отношении чего? В отношении баракулуфикум излишества. Излишество, вот этот маленький голубой ручек, это беда. О чем мы сегодня еще подробно будем говорить с вами, баракулуфик. Потому что мы разбираем причины появления ширк. Фама хасаля, фамимма хасаля миналь гулю, фиги аннаху джуэлят фигим хасайсу лиллахия. И даже, говорит, дошло до того в излишестве в отношении их, что некоторым были приписаны качества Аллаха, субхана ва тааля, божественные качества. Излишество дошло до того, что даже некоторые люди описывали пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он знает секрет хранимой скрежели, их секреты пера. И то, что из щедрости пророка в создании этого мира и того мира, сказал Бусайри, фи касидатихи, а это касида машхура, то есть считается в наше время, очень много на Кавказе, Средней Азии, в маулидах читают эту касиду. Читая эту касиду, это стихотворение в маулидах, эти люди приближаются к Всевышнему Аллаху, субхану аталя, описание пророка, саллаллаху салям. Смотрите, что он там сказал, «Фаинна мин джудика дунья ва дурратуха». То есть, из твоей щедрости обращается к пророку этот мир и тот мир. То есть, пророк щедрость проявил и создал этот мир и тот мир. «Ва мин улюмика, и знаний твоих, ильму лёхи валь калями». То есть ты знаешь, что в хранимой скрежели находится, и знания пера. Мы знаем, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям написал, что Всевышний Аллах субхана ва тааля описал все, что было, есть и будет, где хранимая скрежаль, приказал перу, пиши, и он спросил, что писать, пиши. То есть за 50 тысяч лет до создания небес и земли Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал перу написать все, что будет, было и есть, баракаллаху фикум. То есть кадр, предопределение. И аэти Бусайри приписал это пророку саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому Ибн Раджаб, рахима Аллах, один из великих хамбалийских ученых, сказал, «Ма тарака шайа лиллях», Аллаху ничего не оставил. То есть, описав так пророку саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаху ничего не оставил. «Ваза ляйса илля лиллях», подобным только может Аллах субхана ва тааля обладать качеством. «Ваза мин гулю иль манхина», то есть это является излишеством, запретным. «Ваказалика каулюху фин наби саллаллаху алейхи ва саллям», также он сказал про пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Галиян фиги», то есть проявляет излишество фиги «Азам аль гулю», то есть дальше уже некуда излишество проявлять, сказал «Ляу насабат кадругу аятуху изаман ахья смуху хина юд адари суррамами». То есть нету ничего такого, что соответствовало бы его величию. То есть нет никакого аята. То есть аят у нас заходит, аят Кауней и аят Шарае. То есть нет никакого знамения. То есть ни одного создания, соответствующего величию Пророка, и нет ни одного аята даже из Корана, соответствующего величию Пророка. И если бы так было, то а и когда, говорит, его имя произносится Пророк, даже при произношении его имя воскресают кости. То есть вот человек разложился, при поминании имя мертвый воскрешается. Уалия зубля, так описали Пророк. Якули Наби Саллам лям йорта айятан мунаси бухадро. То есть Пророк не было дано никакого знамения, то есть ни в быту, ни в шариате, который бы соответствовал его величию. Кали шурах, то есть те, кто толковали эти стихотворения. Хатталь Куран ля юнаси бухадро Наби. Даже Куран, говорит, не соответствует величию Пророк. Коран, калямуллах заваджаль, слово Аллаха субхана тааля не соответствует величию Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А мы когда это говорим, мы любим, уважаем Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но это гулю, это не так. Они говорят, не любят Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Вахабиты первые не любят Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Валиязу билля якулюна аль-Куран аль-матлю бихиляфи гайриль матлю индаля шайра. Почему они говорят? Потому что Куран матлю гайриль матлю. Потому что мы же вам говорили раньше, у них Куран изначально это не слово Аллаха субхана тааля, а шарита. Они сказали, джахмиты лучше нас. Джахмиты говорят, как минимум, что Куран это слова Аллаха, хоть и говорят, он созданный. А шариты даже не осмелились, даже не говорят о том, что Куран это слова Аллаха. Это говорит макет слов Аллаха. Говорит, айбаратунан калямилля, валиязу билля. И вот видите, к чему это привело? Вот такая маленькая беда в их глазах. Они хоть это беда не считают, а кто-то, может быть, из присутствующих считает это беда. Назвать Коран, что это не калям Аллах, а что? Что это айбаратун ан калям илля. Айбаран калям илля. Как мы говорим, макет Аллах, словам Аллах субхана тааля. Почему это в будущем дальше, больше, дальше, больше, дальше, больше прилог от того, что они скажут, что Коран не соответствует величию пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что у них изначально Коран это не слова Аллах субхана тааля. С голубого ручейка начинается река Баракулу. А реки потом стекают в океан. Кто географию изучал? Дальше шейх говорит, ляннахум юфаррикуна байна хаза ва хаза, потому что они делают тафрик, то есть у них есть разница между Кораном, то есть что это слова Аллаха или не слова Аллаха и так далее. Хазаль Бусайри, то есть этот Бусайри, якуль говорит, ля у нас абат кадругу, если бы что-то соответствовало его величию, я не нависвался, то есть величию проксался, ля у нас абат кадругу аятугу изаман, то есть если бы что-то соответствовало бы какие-то знамения, которые ему даны были, были даны величию Пророка, я не филь-азама, в своем величии, ах ясмуху хина юда адари саррамами. То есть оживило бы его имя, когда его, то есть к нему взывает, к его имени, растлевшие кости. Ля кана ля юаси бухадругу илля иза зукира смуху. Аль-альмайте каддараса вазага барамиму филь-арт. Вазага бат азаму гулям таджамма от хазиль азам. То есть, как я сказал, воскресли бы его кости, Вахайя и ожили бы ляжи зикрисмин Наби саллаллаху алейхи ва саллям из-за того, что над этими костями помянулось имя Аллаха субхана ва тааля. Имя пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ауду билля, такие слова не говорит. Ваза минна уль гулю, это является видом излишества. Аллави яхсулю мин аллавина ябудуна гайр Аллах, который исходит от тех, кто поклоняется кому-то кроме Аллаху. У этого джагуна ля ламбия и варрусуль и обращается к посланникам и пророкам фаджалюна фи хаккихим мин хасайсуль ухи и описывает их качествами, божественными качествами, ма ля ивна ля гумби, теми качествами, что не дозволено было им описывать их. Баль гуа мина ширки ля акбар, это является большим ширком билляхи, азаваджаль ва ман, ва мин суи зонни билля, является, то есть проявлением плохих мыслей об Аллахе субхана тааля, мин ташбихиль махлюк биль халик, потому что в этом сравнении создания с создателем, ва за куфрун ва ля язу билля, это является куфром, да, бережет нас Аллах. Юкабилю залика гунака хаддун ма'зун би, также у нас в Аркуфику, смотрите, есть тавассуд, то есть так, как оно должно быть, граница поставлена, корабль. Есть гулю, люди выходят за границы. Есть у нас джафа баракуф, это халатность или черствость. Это тоже является запретным. Аль-джафа фи хакки салихин. То есть халатность или черствость в отношении праведных людей. Вагаза биадами муалятихим. То есть как это проявляется черствость? Биадами муалятихим, то есть когда люди не любят их, ваадаму хтирамихим, не уважают их, ваадаму иатаихим хаккахум, не дают им их права, ватаркиль махаббати ссалихин, и оставляют любовь праведникам. А самые праведные люди, мы всегда говорим, это кто? Уляма. Аль-алимилин,